Глава 6. Я стоял около выбитой двери, в раздумье поглядывая то в один коридор, то в другой, не зная, на что решиться, подстегнул вялую мыслительную деятельность, почесав голову острием глефы. Пучок срезанных с затылка волос, упавший рядом со мной на пол, заставил меня выйти из временного паралича и недовольно скривиться. Хотя поверженные мной противники исчезли без следа, но запашок от глефы явно напоминал, где еще недавно она находилась. А может, мне это просто кажется? После окончания действия чудовищного эликсира я был жутко заторможенным, да и с органами чувств творилась какая-то ерунда. То один из них временно отключался, то включался вновь, работая с удесятеренной силой. Я еще раз вздохнул и в который уже раз посмотрел во все стороны, будто ожидал, что мне явится какой-нибудь знак, и я пойму, что мне делать дальше. Как ни странно, это сработало. Знак явился. Выглядел он, как выкатившаяся из угла оторванная голова какой-то рогатой скотины, за которой, жутко завывая и вопя, показалась свора пузатых боевых гоблинов. Вообще-то, как я узнал от Рэквита, это были багбиры, более злобная версия гоблинов, приспособленная к морским переходам. Несясь по полу, отскакивая от стены потолков, они мчались за оторванной головой, явно намереваясь сыграть ею в футбол. Никакого желания становиться вратарем у меня не было, поэтому пришлось собрать все силы и грозно рявкнуть. «Стоять! Стройсь!» Сомневаюсь, что скомандовал правильно, однако это сработало. Чокнутая команда перестала гнаться за головой и, суетясь и запинаясь друг об друга, начала выстраиваться у стенки в одну линию. Некоторые построились лицом к стене, что ясно поведало мне об умственных способностях команды. Однако командовать идиотами мне не привыкать. Зато у этих было столько энергии, что ни одному зайцу, вставленной батарейкой энерджайзера, и не снилось. Они прямо-таки дрожали от разрывающей их дурной энергии. Ее надо было пустить в нужное русло. Этому должен поспособствовать боцман, который, несмотря на свою деревянную ногу, как-то умудрялся не отставать от этой бешеной своры, направляя вектор ее движения в нужную сторону. «Боцман, постройте свою команду и донесите до них мою команду, а команда будет такой». И опять задумался, вознамерившись почесать голову глефой, но там и так уже была довольно заметная проплешина, и я передумал. «Команда будет найти и привести сюда двоих охреневших торчков, Старски и Хатча». «Босс, тут такое дело! Я слышал, ты их того, головой в кислоту хочешь!» Рэквит доквылял до меня, глотнул из поясной фляжки и протянул ее мне. «Не надо их того, этого! Не знаю, что они тебе сделали, но они наши создатели. Мы не можем их убить!» «Во-первых, это я вас создал». «Да, конечно, но это были пустые оболочки, а сутью наполнили нас они!» «А во-вторых, будто не слыша слов боцмана, продолжил я, убивать я их уже передумал. На данный момент ограничимся принудительной кастрацией, а там посмотрим». Рэквит резко побледнел, замахав на меня руками. «Не-не-не! Тогда уж лучше смерть! Только уж ты тогда сам, своей ручкой их того! Только не мучай сильно!» Не мучай. А это хорошая идея. Так, команда, слушай мой приказ. Два малолетних обалдуя, по совместительству ваши создатели, одержимы пагубным желанием медленного самоубийства, и они травят себя различными зельями. Так что ваша задача — спасти их от этой саморазрушительной привычки. Не отходить от них ни днем, ни ночью. Предотвращать любые их поползновения в этом направлении. Ясно? Проверю лично. Кимуш, твою мать, повернись от стены. Выдели четверку багбиров посообразительнее для этого задания. Остальные на зачистку первого яруса. Уничтожить всех, кто не наш, включая крыс и клопов. Выполнять. А мне? Я глотнул из предложенной фляжки, чуть не задохнувшись от сведенного спазмом горла. «А мне? Дальше задание выполнять надо». Арава багбиров сорвалась с места, с дикими воплями устремившись к робко высунувшейся из-за угла твари, а я, покачав головой, отправился к следующей двери. В инвентаре у меня лежал добытый из последнего монстра ключ от нижнего яруса корабля. Но я посчитал, что туда спускаться еще рановато. У меня здесь еще работы завались. Я вставил один из ключей в замочную скважину и открыл дверь. Внимание! Для продолжения испытания вы выбрали мастерскую зачарователя. Зачарованные ювелирные изделия могут существенно повысить силу и защиту команды корабля и ваших соклановцев. В течение 6 часов зачаруйте максимальное количество ювелирных изделий. Полнота выполнения задания также будет зависеть от их качества. 5 часов 59 минут 59 секунд. 5 часов 59 минут 58 секунд. Наконец-то задание как раз по моей части. Друган, ты здесь? Организуй-ка мне кресло поудобнее. Лучший столик для моей специализации. Телячью отбивную с овощами и все рецепты на зачарование на мой уровень и выше. А то что-то я давненько подзабил на это дело и развивал специализацию лишь время от времени. Я плюхнулся на появившееся кресло, пододвинул себе столик, заваленный пергаментными свитками, отсалютовав распорядителю хрустальным кубком с красным вином и запихав в рот первый шмат мяса, начал разворачивать одни свитки за другими, изучая их содержимое. Первыми там шли простые свитки с увеличением основных характеристик. Сначала на одну, затем на две и на три. После этого пошли свитки из тонко выделанного пергамента, где стали появляться такие понятия, как повышение шанса критического удара и ядовитые доты. На паре черных деревянных табличек были начерчены рецепты, использующие разложение и магию смерти. Горсть рассыпанных рун то складывалась в пригодные к прочтению столбцы, то опять превращалась в перемешанную кучу отдельных рун, дебафов из магии хаоса. На листах, покрытых социальным золотом, были оттеснены зачарования, встраивающие в ювелирку заклинания стихийной, ментальной и природной магии. Судя по моим прошлым покупкам, это богатство стоило миллионы, а мне они достались просто так. Это странно. Хотя, может, подразумевалось, что клан, попавший на этот корабль, должен быть намного круче нашего, и все эти рецепты ими уже давно изучены, и они для них просто пыль под ногами. Может быть. А вот мне они явно пригодятся, но явно не сегодня. Я сейчас застрял на простой серебряной ювелирке, добавляющей по десятку очков к одной из характеристик. Следующий шаг я сегодня сделаю, но до тех рецептов, что я сейчас изучил, мне еще не одна неделя кропотливой работы. Ну что ж, я вытер салфетку руки. Начнем с потихоньку. Что тут у нас? Малое кольцо, сила чья-ловкача. По плюс 10 к соответствующим характеристикам. Материалы. Простое серебряное кольцо, 2 щепоти земной соли, 6 лепестков солнцецвета и корень солончака. Дружбан, ты все слышал? Поехали! Быстрые этапы зачарования сменялись длинными откатами. Однако дело двигалось. Горка колец, перстней и браслетов росла. Уровень мастерства повышался, все ближе подходя к границе следующего уровня. Да, отличные тогда выдались зимние каникулы. Снегу нанесло, чуть ли не под самую крышу. Так мы с братьями залезли по лестнице на веранду и прыгали с нее в эти сугробы. Отличное было развлечение, пока я не попал попой на здоровенный столб под забора, покрытого совсем тонким слоем снега. Да, врач сказал, что это называется компрессионная травма позвоночника. Все заросло, как на собаке. Не прошло и полгода, правда, от голосов в голове, появившихся у меня после этого, я так до конца и не избавился. А я даже не знаю, что рассказать. Детства у меня не было. Вообще, я появился 4 дня назад. Зато могу рассказать, как сейчас проходит перестройка нашего галеона, приноравливаясь к тому, как ты проходишь испытания. Да? Я отложил в сторону зачарованную диадему и с интересом уставился на раздаточное окно. Перестройка? Что за перестройка? Началось все с рождения кристалла пробоя. Он зародился и сейчас растет на носу корабля. Его поле разрывает ткань пространства и позволяет почти мгновенно преодолевать океанские просторы, что при обычном путешествии заняло бы долгие-долгие месяцы пути. Есть у него и другие функции, обычно неиспользуемые. Возможность напитки снарядов защитных орудий смертоносной магией. Каких нафиг орудий? На корабле, кроме нашего личного оружия, хоть шаром покати. Ни пушки, ни гарпуна приличного нет. О, ты удивишься, когда в следующий раз выйдешь на верхнюю палубу. Да и здесь галеон изменяется очень разительно. А благодаря испытанию, пройденному тобой в кузнице, без дополнительной помощи от корабельного кристалла здесь не обойдется. А насчет орудий? Не знаю, что такое пушка, но гарпунов, баллист и катапульт там будет предостаточно. Да и общая обстановка станет более уютной. Оглянись вокруг. Я оторвался от очередной диадемы и оглянулся. Большая пустая коробка из плохо ошкуренных досок, которая представляла до этого мастерская зачарователя, изменилась. Стены выровнялись, дыра в стене, обтянутая мутной пленкой выделанного бычьего пузыря, преобразовалась в окно, прикрытое шторами. В углу комнаты появилась пара уютных диванчиков, на которые тут же захотелось завалиться, и журнальный столик. Очаг в дальнем углу превратился в огромный камин, стоило глянуть на него, и он тут же вспыхнул неярким огоньком, с легким треском, облизывающим сложенные внутри дрова. «Надеюсь, там наверху все не так хорошо, а то это было бы слишком. Так облагодетельствовать тех, кто обманом вырвал меня из объятий эльфийской принцессы и бросил одного в этот холодный жестокий мир. А это идея? Чё это я один за всех отдуваюсь? Конченые наркоманы смогли сюда проникнуть. Почему бы и моим любимым сокланам ко мне не присоединиться?» Я решительно отодвинул от себя столик зачарования и направился к окну. «Не получится», — предупредил меня дружбан. «Те, кто даже не смог начать испытание, не смогут попасть сюда ни через окно, ни через дверь, ни телепортом. Что они уже пробовали делать? Сейчас они пытаются прорубить палубу, чтобы спуститься вниз, но попасть сюда до окончания испытания им уже не суждено. Как, впрочем, и тебе, не выбраться отсюда, пока испытание не закончится, или ты сам не откажешься от дальнейшего его выполнения». Я попробовал, однако у меня даже не получилось открыть чертово окно, а смертоносная глефа не оставила на стекле и царапины. Я было вознамерился сходить в кузню за кувалдой, но тут время испытания истекло, и я остановился, несколько раз перечитывая появившиеся логи. «Поздравляем! Вы прошли 6-е испытание. Полнота прохождения 4,5%. Открытый потенциал Галеона «Голова мертвой королевы» 62,9%. Базовое за 6-е испытание 2%. Усиление команды и членов клана в пределах корабля плюс 0,9%. «Чего? Это моя официальная специализация! Какое прохождение на 4%?» «Все правильно. У тебя и откат между зачарованиями почти самый максимальный, и зачарования ты применял самые стандартные. Попробовал бы сам хоть что-нибудь самостоятельно придумать, может, тебе 5% и надбавили. Или хотя бы высшие стандартные зачарования применил. Тогда у тебя был бы шанс на нормальную оценку твоих навыков. А так, ты себя ничем не проявил». «Слышь ты, железяка, ты мне уже почти понравился. Следи за выражениями. А то я команду мигом заставлю поверх тебя везде картин понавесить. Посмотрим тогда, как ты выступать будешь». Не дожидаясь ответа, я захлопнул за собой дверь. Хреновина, конечно, права. Формальный подход к прохождению испытания не срабатывает, но ей этого говорить не обязательно. Разбалуешь ее свободомыслием, так и она еще на шею сядет. А мне и сокланов за глаза хватает, которые главу клана спихнули в сырое подземелье за всех отдуваться, а сами там в тепле байки друг другу травят, да вино глушат. Я погрустел затекшими плечами и с грустью посмотрел на следующую дверь. Еще 6 часов нудного испытания с практически односторонним разговором с начавшей борзеть железякой. Если, конечно, меня еще к испытанию допустят. Впрочем, если нет, то хоть посплю на диванчике. После испытания на арене и нудного крафта в сон тянуло с небывалой силой. «Внимание! Экипаж Галеона создан и максимально экипирован. Пришло время испытать его в деле. Ваш клан может помогать экипажу в отражении нападения. Нападение на корабль состоится через 5 минут. 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд». «Чего? Нападение на корабль? Какое нападение? И как помочь? Я же в трюме заперт!» Ответа не было. Да я и не сильно его ждал. В это время я несся по коридору к перекрестку и, свернув направление борта, в удивлении остановился. Изменились не только каюты. Коридор лишился туманного полумрака, скрывавшего его дальние концы. По всей его длине висели яркие кованые лампы. Но это были не главные изменения. В борту появились широкие прямоугольные окна, у которых стояли орудия, слегка похожие на то, что я смастерил в кузне, только гораздо приземистее и смертоноснее. Я прильнул к ближайшему окну, всматриваясь в окрашенную пожарными цветами, заходящего солнцем, морскую даль. Это получилось у меня не очень, ибо ее собой закрывала идущая нам наперерез флотилия пиратских судов, мачты которых были увенчаны алыми флагами с украшающими их костями и оскаленными черепами. Рядом со мной раздался знакомый стук деревяшки, и я, не отрываясь от разглядывания вражеских судов, произнес: «Товарищ боцман, кажется, у нас большие проблемы». Да неужто у всех баб на свете ноги перестали раздвигаться, срослись, став хвостами, будто у богопротивных русалок? Хм, я ж закашлялся от такого предположения. Нет, не все так плохо. Вон, погляди. Я ткнул в окно, и Рэквит внимательно смотрелся вдаль, оскаливаясь, как почуявший опасность волк. «Полундра!» Вдруг ожила непонятная хреновина на его плече, встрепенувшись и завопив, как резаная. «Все наверх! По местам, крысы сухопутные!» На этот призыв тут же послышался знакомый топот и вопли, и через миг оружейную заполонила толпа бешеных шариков. «По местам! По местам! Разрази меня гром! Кимуш, снаряды! Заряжающие! Подготовить орудия к бою!» «Так, я вижу, у вас тут все под контролем. Я на минутку. Надо предупредить остальных». Еще не договорив, я бросился обратно, врываясь в ближайшую комнату и бросаясь к раздатчику. «Дружбан, подъем! Нужна твоя помощь!» «Ага, как нужна помощь, так дружбан. А как нет, так заткнись, железяка бездушная!» «Слышь, сейчас не время в обиженку играть, а то через 5 минут все вместе пойдем на корм рыбам». «Так а я что могу с этим поделать?» «Ты ж вроде везде. Тот раздатчик, что в кубрике, там, наверху, это ведь тоже ты?» «Ну да». «Отлично. Там около тебя должна суетиться такая маленькая пенсионерка. Передай ей, что на нас нападение готовится. И если его еще не заметили, то пора это сделать. И еще передай, что пусть палят изо всех стволов, если они у них там появились». «Хорошо. Сейчас попробую». Агрегат замолчал на долгую минуту. В конце концов, я не выдержал. «Ну что там?» «Кажется, ваша старушка упала в обморок, когда я к ней обратился. Даже обидно как-то. Там к ней какой-то громила-полуорк подошел. Суетится вокруг. Может, с ним попробовать поговорить? А вдруг он тоже в обморок упадет? Так там защитников вообще не останется». «Там Колян? Давай поговори с ним. Этот слишком туп, чтобы в обморок грохнуться. Недостаток кровообращения в его мозгу еще никогда не мешал ему функционировать. Скажи, что это весточка от пахана. А я обратно побежал. 2 минуты до нападения осталось». В коридоре меня встретила суета. Боевые гоблины волокли к орудиям ящики в 3 раза больше их самих размером. У самих орудий шустрили заряжающие, как бешеные, вращая на них здоровенные рукояти. Раздался громкий щелчок, и у орудия заскакал приметный полосатый гоблин. «Командир Кимуш, первое орудие к бою готово! Второе готово! Пятое готово! Третье готово!» Начало раздаваться отовсюду. «Заряжай!» — гаркнул боцман. Из приволоченных ящиков полетели крышки, открывая вид на лежащие в них снаряды. Двойные ядра, соединенные между собой, то просто с цепями, то беспрерывно искрящимися молниями, то жгутами непроглядной черноты, перетекающей с одного снаряда на другой. В одном лежали только поблескивающие маслянистой нефтяной пленкой снаряды, в другом — побелевшие от инея, соединенные между собой, кажущимися бесконечно хрупкими гирляндами игриво поблескивающих снежинок. Облаченные в длинные, толстые кожаные перчатки, тощие ручонки — подхватили первую пару, водружая ее на ложе оружия. «Слышь, пахан, ты чему творишь?» Неслышимые из-за постоянных воплей команды, ко мне сзади подобрались бледные баферы в сопровождении особо нервной 4-ки гоблинов. «Эти твари у нас все зелья отобрали», — пожаловался мне Старски. «И сами же потребили», — еще более жалобно посетовал другой. «Смотрят на нас, не сводя взгляда, как будто мы последний кусок мяса на всем белом свете. И кайфануть не дают». «А ну-ка, заткнулись оба. Думаете, я шутил, когда сказал, что нам наркоманы в команде не нужны? После того зелья, что вы мне подсунули, скажите спасибо, что я вас не приказал под килем протащить. А сейчас собрали свои разжиженные зельями мозги и наложили на всех бафы». Подростки что-то злобно забурчали, но их бурчание перекрыли вопли команды. «Выстрелу готов! Ждем, ждем! Они еще не подошли на расстояние выстрела!» 0.5, 0.4, 0.3. И так объятое пожаром заката небо окрасилось еще сотней огней, сорвавшихся с пиратских кораблей и понесшихся в сторону нашего галеона. «Началось! Всем батареям! Огонь!»